Приветствую вас, братья и сестры. Я хотел бы прочитать из Евангелия от Матфея, 21 главы, несколько стихов, и потом немного порассуждать с вами. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди, сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: „Первый“. Иисус говорит им: „Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие“». Мне хотелось бы обратить внимание на труд виноградники Божьим. Хотелось бы сразу сказать такую фразу: Господь создал нас тружениками, и Господь создал нас для труда. Он не создавал человека для отдыха и для безделья. Если вот мы попытаемся сравнить жизнь первых людей в Едемском саду и нашу жизнь, ну, знаете, в общем-то разница, ну, наверное, только в том, что вот у нас сейчас есть болезни, скорби и все остальное. А труд у нас ничуть не больше, наверное, чем был у Адама. Иногда люди так вот мечтают в мыслях: вот бы попасть в рай. И знаете, чем это, ну, вот что им это нравится в этой мысли? Вокруг деревья, красиво все, звери ходят, никто тебя не кусает, не жалит, да, змей там нет, не вредят. И так хорошо, можно лежать на солнышке, греться, да, ничего не делать. Друзья, это рай такой существует только в мыслях у бездельников. Такого рая не бывало никогда и не будет. И в Царство Божие, когда мы придем, мы там бездельничать тоже не будем, братья и сестры. С самого начала Господь сотворил человека как труженика. Адаму он дал серьезное задание – возделывать и охранять сад. Труд садовода нелегкий. Нелегкий. Но Господь хочет, чтобы мы трудились. Он сам труженик, Господь. Он творец, Он творит, творит, творит, творит. И человека Он создал по образу и подобию своему. Друзья, и мы хотим творить. Мы хотим творить. И должны творить, должны трудиться. Ну вот я прочитал одно место, которое приводит Господь, предлагая двум сыновьям, вот отец предлагает пойти трудиться в его виноградник сегодня. Один говорит: хорошо, пойду, все, отец, и не пошел. А второй говорит: не, не хочу, но потом раскаялся и пошел. Мне хотелось бы обратить внимание на три причины для отказа. Вот так будет называться моя проповедь: три причины для отказа. Что находит себе человек в оправдании, чтобы не идти на труд на нивы Божьи? Хотя причин больше, я хотел бы обратить внимание на три. Первая причина, по которой люди отказываются идти в виноградник Божий: есть свои виноградники. Но это вот то, что нам очень понятно, когда нам предлагают поехать куда-то на другой труд, ну или просто отвлечь от своих домашних дел. Эту причину мы, ну, вспоминаем в числе первых. Брат, я бы, конечно, поехал, но знаешь, ну я что-то тут уже распланировал, у меня вот все, мне надо делать. И мы знаем еще, вот есть места в Библии, когда Господин зовет, даже не на труд, зовет на брак, и все, как сговорившись, начинают извиняться. Один говорит: я купил волов, мне надо испытать, извини меня, не могу прийти. Второй говорит: я купил поля, мне нужно посмотреть, эти вот участки оценить. Третий говорит, я женился и не могу прийти. И у всех причины в их глазах очень веские. Очень веские. Я вот представляю, опять же, вот если вернуться к истории про Адама. Господь его поставил, возделывай сад, да, охраняй его. Ну и параллельно можешь заниматься своими делами. В общем-то, Господь его, ну, не стеснял так. Я не думаю, что Адам вот так вот, как робот, там ходил только и работал, и работал, и работал. Ну ты дело делай, главное. И вот представляю, мы бы сейчас приехали с братом, нас пригласили, ну, на общение молодежное. А мы бы приехали с ним и так подумали, так, слушай-ка, ну Новосибирск, тут можно что-то с углем какие-нибудь вопросы порешать. Вот мы поехали бы с братом в шахты, что-то там, какие-нибудь дела настроили свои. Нам брат говорит, братья, сегодня служение, надо проповедь говорить. Мы говорим, ну брат, ну подожди, подожди, сейчас вот мы это решим, тут у нас несколько дел. Вот рады вы были бы, нет? Братья, наверное, больше бы нас никогда не позвали. Сказали бы, братья, ну мы вас все-таки пригласили тут, ну понятно, вы можете там сходить между собраниями куда-то, если вам нужно. Но вы главное дело сделайте. А когда мы вместо главного пускаемся в свои дела, в свои помыслы, и жизнь свою строим только так, как нам хочется, как мы можем Бога огорчить? Мы можем всю жизнь делать свои дела, а на винограднике Божьем замок повесим. Ну, Господи, ну некогда пока. Ну, давай вот, может, через годик другой, там третий. Ну, повисит там немножечко замок. Ну, зарастет там все посильнее. А легко ли будет потом этот виноградник очистить от этих сорняков? Один брат рассказывает такой пример вот из своей жизни. Он начал строить дом. И вот мы, говорит, вечером с женой сидим и думаем, кого позвать из братьев на помощь. Есть такие работы, когда нужно много братской силы. Залить фундамент, ну или стены, или разровнять что-то, или выкопать. Нужны сразу руки. Много братьев нужно. И вот мы, говорит, сидим с ней вечером и как бы составляем список. А список состоит у них, в общем, по-моему, из двух пунктов всего. Ну, как получились эти пункты? Предложение. Давай вот этому брату позвоним. Нет, не позвоним. Почему? Он и так везде. Стыдно его звать. Он настолько уже, он дома почти не бывает, он постоянно, он безотказный. Давай его оставим. Оставили, обошли такого брата. Следующий там выбирает. Вот этого давай позовем. А этот все равно не придет. Бесполезно звать. И вот он когда сказал, я сижу и думаю. Знаете, вот я как бы слышу, вот брат говорит, а я же тоже молодой брат, и меня тоже зовут иногда. Я сижу и думаю, интересно, а в каком я у него списке? Вот что обо мне он думает, вот этот брат молодой? Либо я, ну, такой труженик в его глазах, что он меня щадит. Либо я бездельник такой, что бесполезно меня звать, я все равно не пойду. Братья и сестры, задайте себе такой вопрос. Всегда ли вас зовут? А почему вас не зовут кого-то на труд? Или, может быть, вы не можете совершенно ничего делать на Божьей Неве, поэтому, может, не зовут? Может, щадят вас, потому что вы и так много делаете? А может, вы всегда отказываетесь? Готовы повесить замок на винограднике Божьем и жить только для себя. Понятно, что это не причина для отказа. Господь очень мудрый, и Он может устроить в жизни так, что свои дела мы будем успевать делать, но и Божье дело, для чего Он нас создал, тоже будем делать. Вторая причина – записано в книге Малахии. Первая глава, 12 стих. «Трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Самое страшное, что эти слова принадлежат непростым людям. Эти слова принадлежали священникам ветхозаветним. Трапеза Господня не стоит уважения, доход от нее пища ничтожная. Насколько высоко мы оцениваем награду, которую Господь дает труженикам на своей ниве? Насколько мы ее ценим? Если мы пойдем на хорошую работу, будет у нас возможность подработать, и мы заработаем много денег. Мы знаем, как мы отреагируем, да? Нам так хорошо. Вот один брат недавно рассказывал, еду я, говорит, получил денежку. Говорит, такое настроение сразу хорошее. Так приятно, вот такой восторг в душе. Мы понимаем, как это влияет на меня. А когда я сделаю труд для Господа, радуюсь я или нет? Понимаю ли я, что я заслуживаю какую-то великую награду на небесах? Пройдет время, Господь благословит. Хотя Он благословляет и на земле уже. Но вижу ли я это? Ценю ли я это? Или для меня вот эти бумажки, они намного ценнее кажутся? В притче о блудном сыне есть один персонаж, о котором проповедуют нечасто. Это старший сын. Старший сын отца. И вот когда пришел его брат, который расточил все свое имение, промотал его бесславным, таким бессовестным образом. И вот он возвращается, брат приходит с поля, и вот он видит, отец радуется, делают обед, там, все слуги бегают, что-то суетятся, он спрашивает, а что случилось? Ему объясняют, что твой брат вернулся. И вот у него в сердце такая неприятная, как сказать, змея, что ли, зашевелилась. Ох, отец, я столько лет тебе служу, столько времени, и не приступал повеления твоего. Ты мне даже и козленка не дал повеселиться с друзьями моими, а когда этот сын твой расточил все свое имение с блудницами, да, и пришел ты, заколол ему откормленного теленка. И он в упрек ставит, знаете, отец ему говорит: сын, все мое твое, имение уже разделено, тот свою часть уже промотал, все, что осталось, принадлежит старшему сыну. Ты не забывай, что ты остался наследником, все мое имение, оно твое, что ты переживаешь? Друзья, стоит трудиться, стоит для Господа совершать труд. Хотя, может быть, награда здесь на земле невелика, может, и козленка не получим, как тот старший брат. Придет время, тебе все стада достанутся, все твое, потерпи немножко. Не торопись разменивать Божью награду на вот эти мелочные какие-то, мелочную награду, которую, может быть, мир этот даст. Потерпи. Когда два брата получали благословение, Исав и Иаков, жизнь их протекала, не похожим образом. Исав по жизни был намного благословеннее, чем Иаков. Вот если взять, чисто посмотреть взглядом обычным, человеческим. По-человечески у Исава было все очень хорошо. Иаков всю жизнь проскитался, и обманывали его, и скорби у него были, все пережил. Одна сестра как-то стих рассказывала, я думаю, надо же, как точно подметили. Бог Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. Бог Иакова крепко бил, а Исава ничем не обидел. Его там перечисляется, и думаю, точно по Библии все. У Исава уже серьезные города в скалах, у него уже армия, а Иакова уже нет давно. У потомков Исава все, там цивилизация, едомские вот эти вот поселения, идумеи. А потомки Иакова выходят из Египта, только что из рабства. Вот они опять идут скитаться. Когда Иаков и Исав встретились, Иаков ему пытается там стада свои, вот, брат, тебе возьми. Он говорит, да, брат, у меня много, у меня все это есть, мне это не надо, зачем? У него все было, у него не было будущего. И придет время, когда города Исава, его потомков опустеют, и никого, кроме шакалов, филинов и всяких, как их в Библии называют, ночных привидений, никого там водиться не будет в этих городах, никому они нужны не будут, опустеет. А потомки Иакова, как песок на берегу морском, как звезды небесные. Стоит трудиться, стоит идти Божьим путем, потому что награда весьма велика. Нужно в это верить и не размениваться на что-то временное и мелочное. И последнее. Почему мы можем отказаться идти в виноградник Божий трудиться? Это одно слово, которое отец сказал своему сыну, это слово «сегодня». «Сын, иди сегодня, виноградник мой». Это слово «сегодня» бывает очень не вовремя, как нам кажется. Господи, ну почему сегодня? Ну давай завтра или через годик. Ну сегодня, ну я не могу сегодня. Ну никак, вот только не сегодня. И у нас есть на это иногда причины очень веские. Почему сегодня я не хочу? Ну что может быть вот сегодня? Ну, во-первых, труд сегодня может быть неинтересен в винограднике. Есть разница сажать черенки винограда, да, или там копать землю, или плоды собирать, есть разница? Там же разный труд в винограднике, правда, там ветки отстригать, может там собирать, давить там этот виноград, всякий труд есть. И есть труд, который нам очень нравится, а есть, который не нравится. Когда мы едем на благовестие, чего мы ждем, братья и сестры? Мы едем на труд, чего мы ждем? Плодов мы ждем, да? А если нам скажут, братья, вы вот едете на благовестие, ну, скорее всего, вас не примут, никто слушать не будет. Ну, ваша задача, ну, просто посеять семя. Мы очень обрадуемся. Когда в каждом доме будут закрывать перед нашим носом дверь, когда нас будут отправлять там негодными словами, может даже бить. Ой, ну что это за труд? Ну то ли дело, я пришел, все готово. Я сказал, братья, сестры, или там, ну, дорогие друзья, мы вам хотим рассказать о Боге. Люди собрались со всего места. Да, говорят, да, знаем, сколько мы ваших знаем, какой хорошо. Вот они собрались все, мы сказали слово. 20 человек покаялось, мы воодушевленные вернулись. Ну так можно трудиться, да так я готов ездить. А просто сеять? Ну нет, не хочу. Мы однажды поехали на север. Вот я помню свои первые впечатления, когда первый раз я приехал. Думаю, какие же тут люди. Они приглашают в дом, они расположены. Они готовы слушать тебя, сколько бы ты им ни говорил, читай Библию, они каются. Мы в таком восторге приехали, а с братьями потом разговариваем, которые начинали это. Он говорит, ты знаешь, лет 10 назад мы уже вот работаем в этом винограднике, вот там в этих поселках, сколько лет люди были ожесточены, никто не хотел, выгоняли, никто не слушал. И вот прошло время. Работа сменилась. Думаешь, а были люди, которые согласились и на этот труд? А если бы не согласились? Не захотели бы вот в таких условиях трудиться? И следующего труда тоже не было бы. Если бы никто не насадил, никто не поливал, нечего было бы и срывать, плода бы не было. Поэтому если Господь зовет сегодня, пусть в твоих глазах труд он и небольшой, но если Господь зовет, Он необходим этот труд. Кому-то надо его делать. Господь зовет сегодня, иди в мой виноградник, потрудись для меня. Еще одна причина, почему сегодня не хочу идти, потому что страшно сегодня идти. Помните, Господь еще одну притчу о винограднике рассказывает. когда виноградари не хотели давать плода своему господину. И вот он посылает к ним одного своего слугу. «Иди в мой виноградник, иди к виноградарям и принеси мне плод». И он идет. Что с ним сделали? Избили, убили следующего. Еще одному говорит: «Иди, Господи, ну я сегодня боюсь идти. В твоем винограднике сегодня убивают работников и слуг твоих. Я не хочу туда идти сегодня. Вот когда они успокоятся немножко, я пойду и потружусь, и плоды тебе принесу». Господь посылает в этот виноградник и сына своего. И он тоже мог бы сказать: «Господи, но отец, но неужели ты ничего не понимаешь? Но неужели ты не понимаешь, что ты рискуешь своим сыном?» И уже, знаете, вот как бы с позиции Нового Завета, мы уже понимаем суть отца. «Сын, я понимаю. Я понимаю, сын, тебе нужно идти и стать жертвой. Для того, чтобы потом были плоды, тебе нужно стать жертвой. Они будут наказаны, эти виноградари и так далее». И мы порой смотрим на ту ситуацию, которая может быть на ниве Господней, вот вокруг служения, как она развивается, где-то в тюрьмы посадят, где-то изобьют, еще что-то. Фон вот этот может быть очень страшным и гнетущим. Господь говорит: «Иди сегодня, иди сегодня. Даже если там бьют и убивают в этом винограднике, иди сегодня и принеси мне плод. Иди сегодня, не бойся. Может, тебе придется стать жертвой, но это путь, которым прошел сам Христос. И если мы идем за Ним, возможно, нам придется пройти эти же моменты, пережить». И еще вот немножко подробнее хотелось бы обратить внимание на вот почему сегодня. Потому что, ну, неудобное время в плане возраста нашего. Нам иногда кажется, что мы слишком молоды или слишком стары для того, чтобы идти трудиться в виноградник. И этим себя можем утешить. И очень часто молодежь говорит: «Да я слишком молод, я пока посижу». А пожилые говорят: «А я уже слишком стар». Точно так же, как нам говорят неверующие, когда мы приходим к ним и говорим: «Возьмите Евангелие почитать». «О, я пока нет, я вот сейчас подрасту чуть-чуть, вот буду там поближе к старости, тогда почитаю». Да, к среднему возрасту приходишь, говорит: «Возьмите Евангелие, читайте». «Ну, мне некогда сейчас, я сейчас весь в работе. Вот постарше буду, почитаю». Придешь к тем, кто постарше, они говорят: «Сынок, я уже не могу, я уже ничего не понимаю, голова у меня не работает, и читать я не могу, я ничего не вижу». Думаешь, да к кому же идти тогда? Этим рано, этим поздно. И удивительно, что такие же аргументы порой и мы говорим, верующие, дети его. Господь говорит: «Иди, виноградник». «Господи, я слишком молодой». Пророк Иеремия так и сказал: «Да я молод». Господь говорит: «Не говори, что ты молод. Иди, и все, что я тебе скажу, скажешь. Иди и делай. Я тебя призываю». Когда Моисея Господь призвал, когда Он доверил ему свой труд, и Моисей понял, зачем он вообще нужен, и родился на земле, ему было сколько лет, вы помните? Сколько? 80 лет. Это вообще, ну, как возраст? Рабочий или не очень рабочий? Рабочий, да. Сестры говорят: рабочие, пожилые. Молодежи, мне кажется, уже, ну, кажется, что 80 лет – это уже не, ну, не жизнь, да, это уже все. Братья и сестры, Господь призывает в разное время. В разное время. И то, что доверил Господь Моисею, ну, в общем-то, это не был труд такого старика, да? И это был тяжелейший труд. А там еще по пустыне 40 лет надо идти, по вот этой знойной. И сколько пережить, и посты, и вот это постоянно нервное напряжение. А Господь призывает: иди, иди и в это время. Не пытайся, ну, переложить на кого-то труд. Если Господь призывает, иди. Иногда человек не видит своего служения в винограднике. Он может задать вопрос: Господи, ну я готов идти, но что мне делать? Я не знаю, чем мне заняться в этом винограднике. Иногда люди искренне говорят, я не знаю. Однажды одна сестра, вот как-то мы разговорились, она не старая сестра, ей чуть больше 30. И она говорит: ты знаешь, я никак не могу найти свое место в церкви. Хотя это не бездельник. Не бездельник. Но вот ей кажется, что все-таки чего-то она не доделывает, что-то она хочет еще большего, и вот свое что-то особенное ищет в церкви. И вот эти слова, я думаю, стали для нее каким-то утешением. Я говорю: Моисей понял свое служение только в 80 лет. До 80 лет человек, что он делал? Ничего не понятно. Жил, воспитывался во дворце, потом ушел там, жил в изгнании 40 лет, да? И только потом Господь ему открыл. Авраам тоже не с детства понимал, зачем он нужен. Савл не с детства понимал, зачем он нужен. Когда он шел по дороге в Дамаск, он понял теперь свой труд. Елисей не сразу понял свое дело. Он шел, пахал, подошел к нему Илия, да, бросил на него свою милость. Иди за мной. Можно сказать, тоже, в общем-то, не вовремя. Дай мне доделать дела. Господь призывает в разное время. Единственное, что если у нас есть готовность и желание потрудиться в винограднике, Господь обязательно доверит, молодому ли или пожилому. У Господа труда хватит на всех. Лишь бы мы настроились на этот труд, не настраивались на отдых, на безделье. Его не будет нигде, ни в вечности. Мы туда придем, мы тоже будем трудиться. Не знаю как, не знаю где, но нас Господь создавал не для того, чтобы мы лежали и бездельничали. Зачем ему нужны такие люди, бездельники? Настраивайтесь на труд, и пусть Господь вас благословит. Аминь.